823. Октябрь 29. Владыка объединяет в себе прошедшее, настоящее и будущее и является выражением трех, ибо стоит над ними и выше их. Потому грядущий владыка Майтрея столь же реален, как и он же, пребывающий в твердыне, как и он же, приходивший на землю под разными одеяниями, но все тот же, единый, принявший ответственность за землю. Малое сознание не может вместить того, что великая индивидуальность под всеми ликами будет все той же. От этого непонимания и разделения, и споры, и церкви, и верования, отрицающие друг друга и противопоставляющие свою правду правде инакомыслящих. Нелепость расхождения в представлениях о едином средоточии сущего, об единой иерархии света, лежит в основе споров и распри человеческих, в сознании человека, в невежестве его, но не в обликах света, о которых так яро спорят люди. Надо понять, что под всеми именами скрыты семь великих кумар, пришедших на землю с далекой звезды, на туманной заре человечества, семь посланных матерью мира. Надо понять, что семь великих имеют своего владыку, отца, который над ними. Так становится единой лестницей иерархии. И два великих начала составляют ее стороны. И эта двуликость великих начал проходит по всей лестнице иерархии от верха до низа. В явлении матери мира и владык, в явлении гуру и матери огненной йоги проявляется это же построение, ибо два начала созидают мир и все, что находится в нем. Так, к пониманию венца космического магнита можно добавить уявление двух начал на всех ступенях лестницы жизни, и где бы наличие их ни наблюдалось, они будут лишь отражением или выражением великого космического закона, гласящего, что для творчества на всех планах бытия два начала являются неизбежным условием. Можно представить поэтому всю нелепость однобокого убийственного аскетизма, который ничего не дал миру. Когда Христос сказал «Моги вместите, да вместит», он имел в виду совсем не попрание великого космического закона, но перенесение творческого процесса из сферы низкотелесной в сферы творчества духа, ибо и на плане духовном, и в творчестве высшем наличие двух начал неизбежно. Но люди не поняли мысли высокой и предались убиению плоти, и породили духовных ублюдков, окорнавших в изуверском фанатизме возможности человека и унизивших женщину до положения сосуда скудельного и носительницы греха. Так уклонение от понимания космических законов приносит духовное вырождение и замедляет эволюцию на века. Ныне время пришло, когда великое женское начало утверждает космическое право свое на полное равенство с началом мужским. Равновесие должно быть восстановлено и восстанавливается яро. Люди не учитывают, какое огромное эволюционное значение будет это иметь для быстрого продвижения человечества в сужденное ему будущее. Как вверху, так и внизу, так и везде, во всем космосе. Утверждая равноправие начал, люди неизмеримо усиливают творческие возможности духа. Строительство нового неба и новой земли пойдет под этим знаком равенства полов. Лучи звезды Матери Мира — это явление на планете утвердят прочно и на века. И начнется великая светлая эпоха Матери Мира, когда женщина займет положение, принадлежащее ей по праву, и яро поможет преображению человечества и восхождению его на новую ступень жизни.